Глава 91. Сегодняшний день. Неужели это та самая библиотека? Не может быть. Постой, здесь была какая-то стройка. Я вспоминаю, как однажды приехал в эту библиотеку и увидел гигантскую строительную площадку. И еще заехал на своем сверкающем автомобиле в самую грязь, так что потом вынужден был часа два стоять в очереди на автомойку. Я оглядываюсь. За спиной, окутанный черным ледяным маревом, вздымается над кварталом новенький жилой небоскреб. Половина окон светится, все подъездные дороги забиты иномарками, брошенными владельцами в темноте под дождем. Странно, так быстро построили. Да, точно, это именно эта библиотека. Я выкуриваю одну сигарету, другую. Мысли крутятся, как белка в колесе. Потом обращаю внимание на график работы библиотеки и смотрю на часы. До конца рабочего дня остается 15 минут. Немного подташнивает. В башке мутновато. Красные руки со вздувшимися пальцами дробно трясутся. Я смотрю на свои загаженные ботинки, на джинсы, забрызганные всевозможной грязью. Я представляю, какой у меня сейчас редкостный видок. В груди зарождается болезненное нетерпение приближающегося похмелья. Я без всякой надежды засовываю руку в задний карман джинсовых брюк и, о счастье, обнаруживаю там несколько мелких купюр, сдачу с коньяка, которую я в спешке сунул куда попало, а не в кошелек. И я тут же бросаюсь прочь, растворяясь в мрачной мгле коченеющего города. Я возвращаюсь к одинокому торговому павильончику, мимо которого только что проходил. Вхожу в светлые помещения и покупаю у приветливой молодой продавщицы с задиристой челкой и блудливыми глазками скромную чекушку водки. Здесь тепло, сухо, пахнет свежим хлебом. Я мокрый, грязный, насквозь промерзший, с жалобным взглядом. С меня течет на пол, и мгновенно подо мной образуется мутная лужица. «Можете выпить прямо здесь, если хотите», — позволяет девушка с челкой. Посетителя нет, она скучает. Острым, профессиональным взглядом она быстро оценивает меня и весь мой плачевный вид. Интересно, что она обо мне подумала. «Это очень мило с вашей стороны», — сиплым голосом благодарю я. Я неумело, будто в первый раз, сворачиваю чекушке голову. Продавщица хихикает. И, жестоко обжигая горло и стенки желудка, залпом выпиваю содержимое бутылочки. На последнем глотке я сбиваюсь с ритма, кашляю, хриплю, задыхаюсь, корчусь в муках, пытаясь удержать в себе только что выпитое, и из глаз брызжут слезы. Девушка с челкой некоторое время растерянно наблюдает за мной. Потом достает из-под прилавка половинку разломанной плитки шоколада в раскрытой обертке и протягивает мне. Я беру самый маленький кусочек, кладу его на язык. Он медленно тает, заливая тягучей сладостью все рецепторы. И вскоре тошнота проходит. «Упала», — торжественно сообщаю я своей спасительнице. «Большое спасибо, с меня причитается». Я нехотя пячусь к двери. «Не за что», — улыбаются блудливые глазки. «Приходите еще». «Может быть, приду», — бормочу я. «Только одному пить скучно. Вот если бы мне кто-нибудь составил компанию...» Я останавливаюсь. Продавщица пристально разглядывает мое лицо. Видимо, я все-таки не так уж и плох, поскольку ее глаза двусмысленно блестят, и вся она преисполнена женской игривости. Я тоже рассматриваю ее простоватое лицо. В голову вдруг ударяет кайф, и мне тут же становится так жарко, так славно. И это лицо уже кажется таким милым, таким желанным. «Может быть, кто-нибудь и составит вам компанию?» С намеком отвечает она. «А вы до каких работаете?» Прямиком спрашиваю я. «Я? До утра?» «Хорошо. У меня сейчас кое-какие дела, но скоро я вернусь». Я вновь у дверей библиотеки. Теперь мне значительно лучше, но войти я по-прежнему не решаюсь. До закрытия 5 минут. И изредка входят и выходят люди. Я вспоминаю лицо Татьяны, ее темные глаза, ее волосы, улыбку. Это такое светлое, такое родное воспоминание. А в душе такая боль, такая тоска, такое беспросветное одиночество. Боже, как хочется участия, ласки, материнской заботы. Милая Таня, я так много о тебе думал. Мне столько всего хочется тебе сказать. Знаешь, мы с тобой почти не знакомы. Виделись всего-то несколько раз, но ты мой самый родной человечек на свете. Ты моя единственная звездочка, горящая в небе и освещающая мой бренный путь. На самом деле, не было такой женщины в моей жизни. Тут меня захлестнула волна такой нежности, что я заплакал, а потом зарыдал. Я не в силах войти. Эта библиотечная дверь какая-то заколдованная, будто передо мной не хлипкая деревяшка, а монолитная бронированная стена. Я берусь за ручку двери, но тут же отдергиваю руку, будто обжегся. «Беги, беги отсюда!» – вещает внутренний голос. «Ты жалок, мерзок, пьян, беден. Ты ничтожен, а она богиня. Ты ничего, ничего не добьешься. Ты только опозоришься, и путь сюда тебе будет заказан». «И правда», — обессиленно соображаю я, сковыривая носком ботинка служи тонкую корочку льда. «Вернусь в палатку к продавщице с блядскими глазками. Там так тепло, так спокойно, так комфортно. И там меня ценят, там я нужен, там меня ждут. Куплю на последние монеты бутылку водки, угощу ее, а потом посмотрим». «Молодец, ты принял правильное решение», — внушает внутренний голос. «Действительно, отправляйся, барин, в магазин. Клянусь, чем хочешь, еще до полуночи ты эту маленькую сладкоежку с подкрашенной челкой трахнешь прямо на прилавке». «Я еще не принял никакого решения», — возмущаюсь я. «Ведь если я сейчас уйду, то я уже больше никогда сюда не вернусь, никогда не увижу Татьяну, никогда!» Я почему-то знаю это твердо. «Ну, как хочешь», — разочарованно буркнул внутренний голос и язвительно прошипел. «Посмотрим, что у тебя получится». Без одной минуты. Всего одна минута мне на размышление. Один круг бега вечно куда-то спешащей секундной стрелки. Наконец я набираюсь мужества и вхожу. «Вхожу!»